Эпилог. Мы с Машей, наверное, очень долго лежали на обомшелых камнях, совершенно не чувствуя ни холода, ни боли, вообще ничего. Навалилась жуткая апатия. Дым давно уже рассеялся, огонь прогорел, вопли стихли, даже птицы защелкали где-то на краю полянки. Совершенно по-мирному. Соколов очухался не сразу, видно, досталось парню неслабо. Приподнялся со стона, мохнул, схватился за голову. Едва смог поднять голову, первым делом высмотрел девчонку. «Маша, ты цела?» «Кто б меня спросил, цел ли я?» Такое ощущение, словно на мне сейчас наша шишига разворачивалась. Девчонка морщась села, хотя у нее вроде травм незаметно. Отделалась, похоже, легким испугом. И, кстати, опять всех спасла. Вот уж не думал, что тот брошенный патрон выстрелит так удачно. В прямом смысле. А вот студент выглядит неважно. Голова окровавлена, как у красного командира из песни. Волосы на голове слиплись, куртка вся черная, как от гари. Отдача ему прилетела неслабая. И смотришь ты, как только очухался, сразу кинулся к Маше. «Маша, видишь? Павел Олегович же говорил, все хорошо будет!» Криво попытался улыбнуться он. «Не справился твой Олегович!» Меланхолично отпарировала Маша. «И тебя чуть не убил, и нас!» «И то верно, студент!» Вставил я, закидывая руку под голову. Вставать совершенно не хотелось. На камнях древнего капища было даже чем-то уютно. «Не рассчитал ректор, не все учел. И нафига, спрашивается?» «Он давно проверял Власова!» Виновато помялся Соколов. «Когда к Дьяченко пришли с ним, убедился окончательно. Он же через мои глаза все ауры видел, как и я. А тут такой повод». «Кто это был хоть?» — спросила Маша. «Я не знаю. Какой-то волхв. Темный и очень древний. Понимаете, это не то колдовство, что сейчас. Это таинство предков. Нам до их высот еще учиться и учиться». «Научились уже плохому», — буркнул я, садясь. В голове замутило, похоже, слишком резко вскочил. «Зачем ты девчонку потащил сюда, студент? Так бы и дал тебе в морду». «Вы простите, Сергей Михайлович». «Вот что-что, а виноватое лицо Соколов умеет делать идеально». «Сан Саныч должен был быть уверен, что все идет как надо. Что с ним?» «Походу, сгорел на работе». Не удержался я от банальности. Встал, опираясь на СКС, проковылял несколько шагов. «Да, типа того. Наверное, еще и с моими пистолетами». Пистолеты оказались целы, как и одежда Власова. Она такая села на землю, словно исчезло то, что было в ней. Похоже, колдовской огонь сожрал только плоть колдуна, точнее, колдунов. Вон на том месте, где стоял Ярышев, тоже лежит комок одежды. Я тронул ТТ тыльной стороной ладони. Холодный. Повертел, вытащил обойму. Все в порядке. Пожав плечами, сунул в кобуру и его, и беретту. Ну вот и все. Злодей повержен, все точки над ее расставлены. Но почему-то мне кажется, что ничего не закончено. Наоборот, вся веселуха только-только начинается. Точнее, начнется, стоит нам вернуться в вокзальный. «Сергей Михайлович, Павел Олегович на связь пытается выйти!» Вдруг сказал Соколов каким-то странным голосом. «Надо же! Бурденко что, почуял, что студент в сознании?» «Оперативненько». «Ну, соединяй!» — безразлично пожал я плечами. Маша удивленно смотрела то на меня, то на Соколова. «Я вас поздравляю, Сергей Михайлович и Мария Андреевна», — сообщил Соколов голосом Бурденко. «Хороший ход. Вам благодарность от колледжа и от меня лично. По прибытии жду вас к себе. У колледжа для вас отличное предложение». «Засуньте его себе знаете куда?» — абсолютно в тон ответила Маша. «Серж, выкинь ты его из головы. Ты и так на привидение похож». «Мария, погодите, так дела не...» Начал было псевдо-Соколов, но уже через мгновение выражение лица студента изменилось, пропала некая напыщенность, и парень тяжело выдохнул. «Знаешь, Маш, никогда бы не подумал, что пошлю ректора настолько прямо». «Да пошел он, ректор ваш!» Маша демонстративно показала язык. «Пусть в следующий раз сам едет и сам по голове получает, а то все Латошина». «Кстати, Маша, а ты Латошина по отцу или по матери?» Задал я вопрос, который беспокоил меня с самого утра. «По матери. По отцу я Кудрявцева. А мать как зовут?» «Светой. А ты это к чему?» «Да так, вспомнил случайный разговор с одним хорошим стариком». «Да, теперь я почти уверен. о чем именно тогда говорил призрак. А если это так, то уверен, будет еще немало интересного.